Глава 31. Представь. Айви. В правой руке топик с завязками и высоким воротником из красной блестящей ткани. В левой — летящая кофточка с V-образным вырезом и леопардовым принтом. Оба куплены в секонд-хенде. Какой надеть на встречу с Симон? Стефан нарезает банан на кухне и окидывает мои варианты взглядом, прежде чем кивнуть в сторону красного. «Вот этот стильный», — говорит он, а затем морщится. «Если так правильно говорить вообще». Я смеюсь. «Ты же сам хотел увидеть, что я собираюсь надеть». «Я сказал, хочу пока смот, и думал, что увижу, как ты переодеваешься». В его глазах танцуют игривые искорки. «Извращенец!» — бурчу я себе под нос. Рокси подтверждает мои слова лаем, а потом смотрит на Стефана в надежде, что он случайно уронит банан на кафель. На Стефане только домашние штаны. Я тоже смотрю на Стефана в надежде, что он возьмет меня прямо здесь. Хейс, понятное дело, спит. Он тяжело встает с кровати. Это нормально, Стефан скрашивает мое утро. Он тоже жаворонок. Не извращенец, скорее страстный фанат. Он уже перешел к нарезке Кейла и добавляет. Той. Какой он. Как он умеет придавать мне уверенности. Утро понедельника, мы в квартире Хейза. Завтра они улетают в Детройт, а потом в Чикаго. Команда уже знает, что мы с Хейзом поженились. Мы сами рассказали, и пока этой информации достаточно. Скоро у меня встреча с Симон, мы будем обсуждать детали свадьбы и что она от меня хочет. Когда я сказала Стефану, что хочу надеть что-то клевое, он попросил показать ему. Я сбегала домой и выбрала несколько вариантов. Я откладываю кофточки на стул, а потом поправляю домашнее платье, которое едва прикрывает то, что должно. «Знаешь, мне тоже больше нравится красный». Я в нем чувствую себя сильнее. Ты сильная, так что тебе подходит. Мы замираем, смотря друг другу в глаза. А потом он закидывает кейл и бананы в блендер. В нем тебе будет легче перенести неудобную встречу. Я призналась им, что боюсь этого дня. Спасибо, пойду приму душ и оденусь. Может, увидимся позже. Ну да, пока смот. «Если будешь хорошим мальчиком», — дразню я. Телефон вибрирует на столе, и я хватаю его. Опа! Еще одно письмо от Берди. Она уже говорила, что первый мой текст ей понравился. «Подиум просит прислать еще статью про секонд-хенд». «Твоя тема», — говорит он. «Это тема подиума в принципе. Они спонсируют каждую винтажную неделю моды в Лос-Анджелесе». «Куча дизайнеров переосмысляют свои старые коллекции», — говорю я. И когда Стефан просит рассказать подробнее, я рассказываю. «Точно твоя тема», — повторяет он, а потом тайно, как ему кажется, дает кусок банана Рокси. Она расправляется с ним за секунду. Стефан накрывает блендер крышкой и готовит себе утренний смузи. Аппарат шумит невероятно громко. Я смешливо мотаю головой, когда Стефан его отключает. «Как он не просыпается даже от такого?» — говорю я и указываю на дверь спальни. «Суперспособность!» «А у тебя есть?» Он демонстративно вытаскивает язык и болтает им вверх-вниз. «О, да! Это я тестировала!» Стефан поднимает руку, признавая мою правоту. «Еще не раз затестишь!» Хотелось бы. У меня, кстати, давно назрел вопрос. «Когда я впервые была у тебя дома, ты сказал, ну, что есть, будто ты несчастлив дома. Поговорим об этом?» Он вздыхает и переливает смузи в термос. «Всё-то ты слышишь». Я слышу благодарность в его голосе. «Это сложно было пропустить». Он непривычно долго молчит. Я бы могла убедить его, что он не должен мне ничего рассказывать, но он сам взрослый человек и может понять, когда хочет открываться, а когда нет. Стефан делает глоток смузи, а потом ставит термос на стол и говорит. «Иногда я скучаю по дому. по братьям и сестрам. Они все живут в Копенгагене, и родители тоже. Скучаю по семейным посиделкам, ужинам, по велосипедным прогулкам вдоль воды. Да, в принципе, по жизни, которая у меня там была. «Понимаю», — говорю я. «Но мы скоро увидимся. Они, наверное, смогут приехать в декабре. Ну, мои родители». «На праздники?» — Стефан отрицательно машет головой. «Я обычно сам езжу. Они попробуют приехать на награждение спортивного канала». «А, точно. Он как-то об этом уже говорил, а Хейс его дразнил. По глазам вижу, как важно ему, чтобы родители приехали. Наверное, и чтобы гордились им». «Ты в предвкушении?» Губы Стефана расползаются в скромной улыбке, будто ему неловко признавать, насколько он сгорает от нетерпения. «Я их люблю. Будет здорово, если все получится». «Надеюсь, получится». В меня вгрызается тревога. «Он что-то чувствует к Анике? Хочу ли я спрашивать? У нас временные отношения. С другой стороны, за вопрос ничего не будет». «Скажи, ты скучаешь по бывшей?» Я задерживаю дыхание, но долго терпеть не приходится. «Поначалу очень скучал», — отвечает он. «Но потом осознал, что больше скучаю не по ней, а по ниточке, что связывало меня с домом. По привычке. Мы земляки. Мы росли среди одних и тех же людей». Он говорил это скорее бесстрастно, чем с тоской. «Мне не хватало именно этого. А потом просто хоть кого-нибудь». Он смотрит мне прямо в глаза и не отводит взгляд, будто пытаясь мне что-то им сказать. «Что во мне он нашел что-то недостающее? Прочную связь? С моей историей отношений сложно в такое поверить, поэтому я выталкиваю из головы даже возможность такого исхода». «Хочешь поехать домой к семье?» «Я со своими вижусь, когда хочу, поэтому, может, воспринимаю как должное». «Конечно, хочу. Когда-нибудь точно», — говорит он, а потом отпивает еще смузи. «Тебе бы там понравилось». И никакой вопросительной интонации. Он уверен, что я проникнусь его родным городом. «Думаешь?» «Ага». Он подзывает меня пальцем, я огибаю стол и подхожу к нему. «Я бы отвел тебя к реке». Он наклоняется к моей шее с жарким поцелуем. «Пробежал бы пальцами по твоим волосам. Шептал бы тебе на ухо, какая ты сексуальная, запустил бы руку в твои трусики и трахал бы тебя пальцами, пока мимо проплывают лодки». Пульс ускоряется. «Хороший план», — говорю я, а кожа буквально вибрирует от восторга. «Тебе бы понравилось». Он на секунду отвлекается, чтобы подобрать собаку и отнести ее на диван. Диваны — криптонит для Рокси. Она тут же сворачивается в калачик. Стефан возвращается ко мне и сантиметр за сантиметром тянет домашнее платье вверх, открывая вид на розовые хлопковые трусики. «На лодке я бы тебя тоже трахнул», — говорит он. А потом проводит большим пальцем по верхней резинке белья. Я выгибаюсь навстречу его прикосновениям и трусь о пальцы, моля о большем. Еще, еще, еще. «Правда?» «Посадил бы тебя сверху». Он обхватывает той же рукой одну мою грудь, сжимает. Я резко вдыхаю, а потом откидываю голову, наслаждаясь и купаясь в ласках. «Ты бы оседлала мой член», — мурлычет он. «А я бы закрывал тебе рот ладонью, чтобы никто не слышал, как я беру тебя на берегу реки, моя сладкая эксгибиционистка». Жар ракочет где-то внутри. «Покажи, как». Голос у меня умоляющий. Он разворачивает меня спиной к себе. «Наклонись и приляг на стол, чтобы мне открылся красивый вид. Поднимай попку», — приказывает он, а потом помогает мне снять мокрые трусики. Уже через секунду он хватает презерватив и расстегивает штаны. Стефан проводит пальцами по моей влажной киске и шипит от возбуждения. «Какая ты! Так мокнешь для нас! Для меня!» — говорит он, дразня клитор, лаская влажные складки. Идеальная киска. Я поворачиваю голову, чтобы лично увидеть, как он сосредоточен на чем-то столь пошлом. Стефан в очередной раз ласкает меня там пальцем, а потом облизывает его. Я чувствую пульс между ног, пока он с наслаждением обсасывает мой вкус. Восторг! Стефан хватает меня за подбородок, жестко целует прямо в губы, затем отпускает и шлепает по заднице. «Трахну, чтобы прямо перед встречей напомнить тебе, кто ты такая». Сердце стучит в бешеном ритме. «Кто я?» Он давит на поясницу, чтобы я выгнулась, а потом пристраивает член. «Ты умная женщина», — говорит он и входит. Я издаю стон от его горячего присутствия. «Ты профессионал», — продолжает он, выходит и резко входит обратно. Из меня вырываются хриплые возгласы от волны удовольствия. Стефан тянется к моей груди и прижимает ладонь к ключице, но не выше. «Ты очень сильная». Стефан закрепляет эффект от каждой фразы жестким толчком. «Я схожу от тебя с ума». Пусть я полностью в его власти, но чувствую себя главной, потому что он стонет, рычит и издает хищные возгласы. Слова теряются. Он не просто напоминает мне, кто я, он показывает, как хочет меня, и это дико будоражит. Я роняю голову, закрываю глаза и полностью отдаюсь силе его толчков. Где-то скрипит открывающаяся дверь, но Стефан не ослабляет хватку, не замедляет толчки. Я так близка. Резко поднимаю глаза на нашего гостя. На Хезе только боксеры и небольшая щетина. Он поправляет прическу, авторство подушки и любуется нами. «Не останавливайтесь», — резко говорит он, отчего я перестаю дышать, а киска сжимается еще плотнее вокруг Стефана. Хейс бесстыдно не сводит с нас глаз ни на секунду. «Насмотреться не можешь? Сделай фото и будешь смотреть, когда захочешь», — предлагает Стефан. Мощный, горячий взрыв удовольствия расцветает в животе, вырывается стон. «Ей нравится твоя идея», — добавляет Кейс. «Да». Еще один стон. Стефан шепчет мне прямо в ухо. «Хочешь сфоткаться, детка?» «Да, но без лица». Он переводит взгляд на друга. «Сам слышал. Поторопись, она скоро кончит». И минуты не прошло, как Стефан тянет вниз мой воротник, открывая вид на грудь, а Хейс уже в паре метров, делает фотку за фоткой, пока Стефан жестко трахает меня. Так меня еще не брал никто. Щелк, щелк. Стою на носочках, пальцы рук хватаются за край стола, волосы летают из стороны в сторону. Стефан одной рукой крепко сжимает мою грудь, пока вторая ласкает меня между ног. Щелк, щелк. «Очень хочется кончить, да?» — шипит Стефан мне на ухо. «Да, да, пожалуйста». Хейс подходит ближе, фотографирует грудь. «Эти сиськи просто прекрасны», — хрипло говорит он и делает еще одно фото. В теле детонирует невероятное удовольствие, беснуясь, словно шторм. Стефан сжимает меня еще сильнее, и с еще одним глубоким толчком его пробивает дрожь. Он толкается еще раз, целуя мою шею, а потом кусается. Я охаю, поднимаю руку к шее и прикрываю ладонью место укуса, словно это мое драгоценное сокровище. Стефан отпускает меня, медленно выходит и помогает встать. «Хорошо, что я выбрал красную кофточку с прикрытой шеей, да?» — говорит он с дьявольским самодовольством в голосе. «Спасибо за дальновидность. Ты должна сделать для меня кое-что еще, детка». Я с любопытством поднимаю на него глаза. «Ладно». Он выбрасывает презерватив, натягивает штаны, а потом кивает в сторону второго мужчины. «Ползи к нему». «Ты хочешь, чтобы я...» «Правильно ли я поняла?» По позвоночнику пробегает электричество. Я задерживаю дыхание. Хейс кладет телефон на стол, В глазах его танцуют искры, как будто он хочет спросить меня, решишься или нет. И это будет очень хороший вопрос. В последний раз я ползала на четвереньках по льду в меховом фиолетовом костюме, пока за мной гонялся тигр. К мужчине я никогда не подползала. А хотела бы. Волосы на руках встают дыбом. В животе пузырится нетерпение. Я медленно перевожу взгляд на Стефана. Он опирается на стол. Голова задиристо приподнята. Смотрит открыто. Он готов подождать моего решения. Хотя, может, он знает ответ даже раньше меня. Время замедляется, пока я поворачиваюсь к Хейзу. Он разворачивается и уходит в гостиную, а потом падает в большое серое кресло. Он тоже знает, что я решусь. «Да, малыш», — говорит Стефан, — на губах играет тень улыбки. Он тут главный. «Я хочу, чтобы ты встала на колени и поползла к моему другу». Он снова сокращает между нами расстояние, берет мое лицо ладонью, лаская большим пальцем вдоль линии челюсти. «Разве тебе самой не хочется?» Ответом мне служит возбуждение, расползающееся по груди, вниз к животу. Губы сами приоткрываются. «Да», — шепчу я. Улыбка Стефана — чистое самодовольство. «Прекрасно. Теперь покажи, какая ты послушная». Он берет в руки термос со смузи, а я решаюсь на то, что и представить не могла. Опускаюсь на колени, а потом ставлю на пол ладони. Нижний край платья задирается до талии. Хейс откидывается на кресле, закидывает руки на спинку. Он не сводит с меня глаз. В зрачках танцует дикое возбуждение. Я ползу по холодной плитке. Твердая поверхность дерет кожу. Коленки болят, но сердце радостно стучит. Пульс зашкаливает. Хейс не может отвести глаз. Он смотрит на меня, как бык на красную тряпку, еле сдерживаясь. Я заползаю на ковер в гостиной и останавливаюсь между разведенных ног Хейза. «Хорошая девочка», — говорит Стефан из кухни. «Наверное, это его капитанский тон. Так он раздает указания. Удели-ка его члену должное внимание, пока я допиваю смузи». Хейс вскидывает подбородок, взгляд уверенный, будто бросающий мне вызов. «Ты все слышала». Они так перекидывают друг другу власть, что у меня голова кружится. Я никогда не могу понять, кто из них будет главным. Не знаю, кто будет говорить, что со мной делать второму. Но, судя по мокроте моей киски, мне нравится такая неопределенность. Я поднимаюсь на колени и стягиваю с Хейза боксеры. Член желает мне доброго утра. Он уже пульсирует, с головки стекает белесая капля. Я наклоняюсь, высовываю язык и жадно ее слизываю. «Да», — стонет он и откидывает голову на спинку кресла в восторге от процесса. Я кружу языком по головке, а Хейс обхватывает мой череп пальцами. «Моя девочка», — мурлычет он. Я заглатываю член глубже, по всей длине. Он тяжело дышит. Одной рукой я держу его за основание члена, а второй ласкаю яйца. «Как же ты хороша!» «Может и так, но я понимаю, почему. Рот занят, но я очень хочу сказать ему, поэтому вынимаю член изо рта, но Стефан меня опережает. Просто ей самой нравится». Я поворачиваюсь к нему и улыбаюсь. «Мысли читаешь». Стефан подносит термос к губам, но прежде чем сделать глоток, говорит. «Я прав, Айви». Отвечаю не словами, а поступками. Лежу по всей длине член его друга, а потом порхаю языком по головке. Стефан смотрит. «Мне нравится твой член», — говорю я Стефану, а потом целую член Хейза, не сводя глаз с первого. «И член твоего друга». Хейз стонет, сдаваясь ласкам моего рта. «Тогда помоги кончить нашему новичку, Айви», — приказывает Стефан, напивая смузи, как раз в тот момент, когда я заглатываю всю длину Хейза и сосу, что есть сил. Хейз кончает с тихим рыком. Я глотаю все. Встаю на ноги. Может, я и ползала перед ним на коленях, но ни разу не теряла контроль над этими мужчинами. «Я в душ», — сообщаю я и иду в ванную. Спустя пару минут Хейс присоединяется ко мне под струей воды. «Хочу позаботиться о тебе», — говорит он с нотками отчаяния в голосе. «Но если ты так настаиваешь...» «Настаиваю». Он разворачивает меня лицом к стене, со спины, ласкает и дразнит мою грудь, кусает в плечо, а потом опускает руку вниз по животу к моему готовому клитору. И вот я уже содрогаюсь всем телом, несясь на очередную вершину, а потом лечу с нее головой вниз. Когда мое дыхание замедляется, Хейс разворачивает меня обратно к себе и прыскает на тело гель для душа. Моет меня, и мы медленно переходим от секса к обсуждению планов на день. Я рассказываю ему про встречу, а он мне про свои дела. «Обедаю с бабушкой и дедушкой», — говорит он, намыливая волосы. «Ждешь с нетерпением?» «Ага». Он дарит мне поцелуй в шею, нежнее, чем обычно. «Тебе бы они понравились». А я слышу между строк. «Хочу, чтобы вы познакомились». И тоже этого жду. Я одеваюсь. Хейс трясет перед моим лицом телефоном с чистым коварством. «Смотри». «Видишь, к чему меня привело притворство? Я сделал вид, что не слышал от тебя ничего про носки с сандалями». Я заинтригована, застегиваю штаны и заглядываю в экран. Переписка Хейза с родственниками. Сердце сжимается, когда он пролистывает более ранние сообщения про звезды и созвездия, о том, какие из них Хейз видит с крыши квартиры, как прекрасно здесь чернильное ночное небо. Он будто ненавязчиво приглашает меня узнать о себе что-то личное. Я очень ценю этот жест. Хейс скроллит чуть медленнее, а потом останавливается на недавних сообщениях. И вот, как мне и обещали, я вижу фотографию двух старичков. Одна одета с иголочки, а второй — повседневно. Они на пляже. Хейс, глазам больно. Почему ты надел носки под сандалии? Райан. «А что, так не носит? Почему ты не сказал мне до того, как мы уехали в отпуск?» «Дайан, я тебе годами об этом твержу». «Райан, не слышал». «Хейс, только что прочитал в интернете, что тренд на сандалии с носками закончился. Просто чтобы вы знали». «Райан, врушка ты. Увидимся в обед». «Ну, ты пытался», — говорю я, похлопывая его по плечу. «Раз уж он тебя раскусил, хотя бы купи ему прикольные носки. Например, с ламами. Это лучше, чем просто белые». Он щелкает пальцами. «Точно. Идеально». Чуть позже, когда я с Рокси под боком иду к двери, чувствую себя сладко оттраханной. Приходит сообщение от Симон. «Уф, что, если она решила отменить встречу? Часть меня на это надеется». Но, с другой стороны, эта встреча мне нужна, чтобы подготовиться к свадьбе. Открываю сообщение с напряжением, а потом читаю. Расплываюсь в улыбке. Она приведет с собой Зендера. Хейс отпивает свой кофе, а потом осматривает меня с головы до ног. «А ты идешь на эту встречу такая удовлетворенная, какой он тебя никогда не делал!» Стефан убирает со стола вымытый и высушенный блендер и говорит: «Волшебный секс — лучшая месть бывшим». Он прав. Хейс ставит кружку на стол и подходит к двери. «Кстати, ты должна знать, что пока ты на этой встрече, я буду дрочить на твои фотки. Так что ты не стесняйся это представлять». Я оставляю Рокси дома и иду навстречу. Уверена, что буду думать только об этом.